Олень войны. Ядне была права. За украденную девушку последовала месть. Днем, когда хозяин с сыном занимались вязанием новых нарт, к становищу пришел олень с черной стрелой на белом боку. Знак войны людей Войнота. Рассматривая оленя, любимец Божий сказал сыну: «У них война, что свадьба. Все по правилам». Мебет пошел в чум, чтобы переодеться в новую малицу. Он хоть и презирал обычаи, но знал их. Немного погодя после прихода оленя, должны прибыть посланцы враждебного рода, чтобы обговорить условия войны и обозначить место будущего сражения. Не принять посланцев значит признать себя побежденным еще до того, как в небо уйдет первая сигнальная стрела. Мебет желал встретить будущих врагов достойно. Потому и пошел переодеться. Хатко догадался обо всем, но продолжал в одиночку заниматься прерванным делом. Он все еще помнил о том кратком, молчаливом приступе ненависти к отцу. Загромыхал войпель. Вслед за ним залаяли другие собаки. Показались посланники. Пара оленей быстро несла нарты под заледенелым красным флагом. Сидели в них два старика, годных лишь на то, чтобы обговаривать условия войны. «Приветствую вас, почтенные!» — кланяясь, сказал Мебет. Старики приняли приветствие за издевательство. Они были правы и не ответили на него. «Ты истощил терпение всех, Мебет», — начал один из них, сухой с треугольным от огромных скул лицом, с которого свисали длинные, скрученные, как тонкая веревка, усы и бородка, заплетенная в косу. «Пусть наш род Войнота станет первым, кто остановит тебя, а если надо, прекратит твою жизнь». «Зачем ты похитил девушку?» — потрясая кулаками, закричал другой старик. «Или у тебя нет оленей, чтобы заплатить колым? Или твои лабазы пусты?» — подхватил первый. Старики кричали попеременно, выбрасывая в Мебета свой гнев и давая понять, как оскорблен и зол на него род Войнота. «Сколько зверя ты убил в чужих угодьях! Сколько девушек ты украл и никогда не приходил с примирением! Ты радуешься тем, что унижаешь людей. Тебе нравится уязвлять гордость родов, но скоро этому придет конец. Скоро, скоро мы остановим тебя!» Так продолжалось долгое время. Наконец Мебет ответил старикам почти дружелюбно. «Я не понимаю вашего гнева, почтенные, да? Я похитил девушку, но ведь я никого не убил при этом». После сказанного Мебетом старики начали перешептываться друг с другом, но так громко, что их разговор слышали все. «Он издевается. Он ищет своей смерти. Может быть, он хочет, чтобы мы поблагодарили его за то, что он никого не убил? Безумный, безумный!» Мебет прервал притворный разговор посланников. «Что же касается украденных девушек, — сказал любимец Божий голосом, который становился все менее приветливым, — то я вполне признаю это. Но вряд ли меня можно считать разбойником. Ведь я уводил женщин, помогая другим людям, которые не могли купить себе жену. Для себя же увел только одну. Это моя жена Ядне. Вот она перед вами. И вашу девушку я украл не для себя, для своего сына. Он у меня слишком праведен, отчего попал в скверное положение и едва не умер от горя». Мебет уже знал, что старый пяк, отлежавшись в чуме и оправившись от страха, счел себя победителем и разнес по родам историю позорного сватовства Хатко. Напрасно вы корите меня так жестоко. В одном вы не правы, почтенные. Мне не доставляет удовольствия унижать людей и оскорблять гордость родов, хотя бы потому, что ни один из людей не дал мне понять, что он по-настоящему уязвлен и унижен. Мэббет говорил так, как привык. Он говорил правду. Обычай допускал красть невест, но тот же обычай, чтобы избежать войны, требовал от мужчины помириться с родителями украденной девушки, прийти в становище с дарами, просить прощения и родительского благословения. Обычно, если между родами или семьями не было давней и жестокой вражды, да и запоздавший колым приходился по вкусу, укравший получал жену. Сбыть повзрослевшую дочь по цене ниже ожидаемой считалось куда меньшей прорухой, чем держать ее при себе, кормить, одевать и в конце концов дождаться, когда она превратится в старую деву и станет никому не нужна. Если в течение года похититель не приходил мириться, то семья невесты могла счесть себя окончательно оскорбленной и получала признанное всеми право на законную месть. Случалось, что и мстили. Особенно если девушка была красива, происходила из богатого семейства, и ее отец всерьез рассчитывал прирастить свои богатства удачным замужеством дочери. У бедных все было куда проще. Но и за ними признавалось право очистить запятнанное достоинство. Выждать год у войнотов не хватало терпения, да и не видели они в том смысла. Легче дождаться оживления мертвеца, чем Мэббета или его сына с примирительными дарами и просьбами о прощении. Поэтому решили войноты раньше положенного срока прислать оленя войны. Мэббет, не единожды причастный к краже невест, никогда не подвергался мести. Узнав имя похитителя, оскорбленные слабели гневом и в конце концов забывали обо всем. Никто не хотел испытывать судьбу, связываясь с любимцем Божьим. Конечно, стыд не сразу покидал людей. Про себя и меж собой они оправдывались тем, что все случилось так, как случилось, и в конце концов это к лучшему, особенно если семья бедна и слаба мужчинами, то будь невеста прекраснее богини, вряд ли можно надеяться на большое богатство, вырученное через ее удачное замужество. Взять жену только из-за ее красоты и тем более по любви могли позволить себе те, кто слишком богат или слишком силен, а таковые в последнее время встречались редко. Одному только Мэббету Божья любовь заменяла все богатства и давала все права. Украденная женщина Пурги была прекрасна, а род Войнота богат и силен мужчинами. Мэббет знал это и не слишком удивлялся тому, что похищение Хадне не закончилось привычным трусливым миром, как все предыдущие похищения невест. После некоторого молчания заговорил старик с заплетенной бородой. Он уже не давал волю своему гневу. «Мы знаем, Мэббет, что ты все еще ловишь стрелы на лету, хотя и сед. Наверное, ты будешь рад дожить до той поры, когда твоя голова совсем побелеет и станет, как наши головы. Но подумай, ведь и летнее солнце заходит, и зеленый лес становится черным на всю долгую зиму». Вздрогнула Ядне. Старик проговаривал ее вчерашние мысли, будто кто-то из бесплотных принес ему их, не растеряв ни слова. «Сила не ушла от тебя, Мэббет, и удача всегда бежала рядом с тобой, как верный пес, не покидая тебя ни во времена блага, ни в пору беды», — продолжал старик. «Ты не знаешь предела своей силы и удачи, Однако согласись со мной, в том не твоя заслуга. Бесплотные не послали тебе такого испытания, которое показало бы тебе самому предел твоей силы. Видимо, на то была их воля, и не нам, людям, спорить с ней. Но я смертный человек, и буду рассуждать как смертный. Ты можешь поймать одну стрелу или две стрелы, даже три. Однако сможешь ли ты отмахнуться от десятка стрел? Сможешь ли отогнать от себя сотню стрел? Подумай, Мэббет. Подумай, — подхватил второй старик. Мы прислали тебе оленя войны, а значит, не собираемся играть с тобой и оставлять дело нерешенным. Войнотов много. И если потребуется, мы пойдем на тебя все и не устыдимся. Мы оскорблены, и сейчас не праздник, чтобы тешиться единоборством. У тебя есть семья, жена и сын, еще неопытный в делах. Не подвергай опасности их участь и саму жизнь. Мэббет догадывался, к чему ведут старики, хотя и не придавал их словам особого значения. По правилам, переговорщики обязаны напомнить о возможности примирения. Если договориться о мире не удавалось, тогда война вступала в свое право. Любимец Божий знал, сейчас они предложат вернуть им Хадне, либо отправиться к ее родителям с дарами и просьбой о прощении. К тому же вряд ли стариков устроят, если все это сделает Хатко. Кающийся юнец не удовлетворит уязвленную честь войнотов, и сама месть станет неполной и, наконец, постыдной. Кающийся Мэббет — другое дело. В конце концов, переговоры утомили любимца Божьего. Поклонившись старикам, он повернулся, пошел в дальний чум и скоро появился вместе с Хадне. Она не слышала, о чем говорили Мэббет и ее родичи, но по шуму, скрипу нарт, лаю собак и обрывкам фраз догадывалась, что происходит. Заботами Ядне первое оцепенение покинуло ее. Она начала есть и немного говорить. И Хатко, будущий нежданный муж, показался ей не столь страшным. Но Мэббета она боялась. Это был не мой обездвиживающий страх. Он пришел после того, как любимец Божий впервые дотронулся до нее. Женщину Пурги Мэббет похитил с волшебной легкостью. Ранним утром, совсем недалеко от становища, там, где лес отступил от речного берега, увидела Хадна чудо. Три розовые куропатки выпрыгивали из сугробов и, взлетая на малую высоту, падали и снова пропадали в белом. Завороженно смотрела Хадна на чудесных птиц, встреча с которыми предвещала счастье, и чтобы увидеть его поближе, женщина Пурги побежала туда, где совершался этот невиданный танец. Куропатка упала почти у ее ног, и тут же снег, разглаженный ветром, взметнулся за спиной, и неумолимая сила обрушилась на плечи и мохнатой рукавицей зажала рот. Хадна не заметила, как оказалась в нартах под шкурами. Она не видела и не слышала ничего. Та сила не причинила ей боли. Она была как обморок. Всю дорогу девушка лежала в темноте, не смея пошевелиться. Так что не было нужды связывать ее. Хадна чувствовала оленей бег, слышала крики людей, но все это неслось мимо нее, происходило с каким-то другим существом, по нелепости оказавшимся в ее теле. Мэббет, похитив невесту для сына, радовал сам себя, ведь такого он еще никогда не делал. Он хотел еще раз полюбоваться на Божью любовь к нему, и бесплотные, несомненно, они были замешаны в этом предприятии исполнили его желание даже лучше и красивее, чем надеялся сам Божий любимец. Отправляясь к войнотам, он загадал увидеть розовую куропатку, свою удачу. И когда остановился ненадолго, чтобы дать передохнуть оленям, увидел не одну, а сразу трех птиц. Мэббет поставил три петли, не особо стараясь, припорошил их снегом и скоро держал в руках три теплых, слегка дрожащих тельца. Птицы показали удивительную покорность и не пытались вырваться. Недалеко от становища Мэббет опять остановил нарты, по одной длинной петле надел на лапки каждой птицы и незаметно положил их в снег. Сам любимец Божий зарылся в сугроб, как птица, и лежал, дыша через высушенный полый стебель растения порыс, пока ветер не сделал снег над ним ровным и блестящим. Концы петель он держал в руках, и птицы покорно ждали сигнала. Небо только начинало проясняться. Просыпались, выходили из чумов люди, и когда слух Мэббета различил молодой девичий голос, он стал попеременно дергать за концы петель. Розовые птицы то взлетали, то падали. Поблизости в лесу ждали хозяина два белолобых оленя. Они выходили на звук, который знал только один человек — Мэббет. Люди видели возникшую, как из-под земли, упряжку. Потом заметили исчезновение Хадны, дочери наипочтеннейшего и старейшего, и бросились догонять. В той погоне войноты не пролили ни капли крови, хотя Мэббет не промахнулся ни разу. Его лук метал тупоконечные стрелы, они били по головам, и преследователи падали оглушенные. После этой погони у них страшно болели головы, будто от чудесных грибов одноглазой ведьмы. А теперь любимец Божий и его невестка стояли рядом на виду у всех. И Хатко, и Ядне, и посланцев Войнота. Мэббету не было необходимости держать Хадне. Он не прикасался к ней. Даже вид родичей в нартах под красным флагом войны нисколько не подействовал на нее. Так они стояли какое-то время, и когда молчание стало тяжелым, как весенний снег, не выдержал один из стариков. «Хадне, доченька, скоро ты будешь дома, у своего отца. Мы вернем тебя, Хадне». Слова старика остались без ответа. Хадне не двигалась. «Вы видите? Она не хочет обратно. Уходите и вы!» Все, кроме Мэббета, вздрогнули от голоса, потому что это был голос Хатко, да то ли не проронившего ни слова. «Она не хочет!» — тверже повторил Хатко. Посланцы опешили. Первым пришел в себя старик с заплетенной бородой. «С каких пор, Мэббет, сопляк решает дело войны в присутствии отца?» «Он не сопляк», — ответил Мэббет. «Он муж». Война неизбежна, теперь в этом не оставалось сомнений. «Ты сам навлекаешь беду на себя и свою семью», — сказали старики. «Если понадобится, мы придем большим войском!» «Приходите!» — холодно сказал Мэббет. Посланцы, как полагалось в таком случае, стали говорить об условиях войны. Они спрашивали врага, где было бы удобнее всего им сойтись. На речном льду или на снежном поле, как раз там, где была похищена Хадне? Не выказывая ни малейшего беспокойства, Мэббет ответил старикам, что лед уже не так крепок. Лучше на поле. «Тем более», — добавил он, — «это место теперь хорошо мне знакомо». Старики предложили сойтись через три луны, биться с восхода до заката, ночью не поднимать оружие, убитых оставлять на поле боя, раненых в плен не брать, давая им уйти к своим. Тут же они получили согласие врага. Дело было сделано, посланцы могли отправляться обратно. Однако недоумение, почти растерянность, становилось в них все сильнее. Пусть тайга и тундра знают, что Мэббет небывалый человек, но чтобы одна семья, всего лишь двое мужчин, приняла вызов от целого рода, такого еще не бывало никогда. Посланцы утешали свое смущение догадкой, что любимец Божий призовет себе помощников. Но они забыли, что у Мэббета нет друзей. А самым удивительным было то, что эту войну вызвал Хатко. Старики видели в том мальчишескую глупость, смешанную с необузданной дерзостью. Но то, что Мэббет одобрил выходку сына, поднимало в их душах мутное предчувствие. Когда скрылись нарты с красным флагом, Ядна упала на колени и заголосила, обняв ноги мужа. Она умоляла его догнать посланцев, сказать им, что всему виной его гордость и глупость ее ребенка, что все надо вернуть и договориться о мире, иначе гибель, гибель, гибель. Мэббет нагнулся, освободил свои ноги от сцепленных ужасом рук жены, поднял Ядна и прижал к себе. Она не помнила, когда он вот так, как сейчас, прижимал ее к себе. Так они стояли, обнявшись, пока Ядна не перестала рыдать. «Иди в чум, свари много мяса», — тихо приказал Божий любимец. «Нам всем надо хорошо поесть». Понурив голову, жена пошла делать то, что было сказано. Кроме того, Мэббет велел не трогать Хадне, ничего не говорить ей, не нагружать работой, но только беречь. В сущности, похищенная девушка рода Вайнота еще не вошла в его семью. Она была спорной землей, с которой нельзя ничего брать, пока дело не решено оружием и воинской удачей. Старые посланники напрасно мучились сомнениями о том, что любимец Божий легко принял эту нелепую войну, поскольку уже имел ее замысел, коварный и невиданный. Никакого замысла у Мэббета в тот момент не было. Он не знал, как будет воевать. Не о войне были его мысли. Их занимал Хатко. Поступок сына казался ему странным. Вряд ли можно думать, что в нем возникла любовь к Хадне, ведь они почти не виделись. И вдруг Мэббет понял: не красота нежданной невесты и не остатки отчаяния заговорили в Хатко. В нем проснулась та изначальная, самая первая звериная война, которая предшествовала всем войнам. За земли, богатство и власть, ради мести, славы или просто желание убить. Это война за женщину. Звери разрывают друг друга в битвах за самку. Боги ревнуют и бьются за благосклонность богинь. Женщины — первая добыча племени, выброшенного судьбой в чужие необжитые места. Потом, если набег выйдет удачным и существование племени не прекратится, в силу вступит обычай. Но первая война остается первой войной. Она прячется глубоко в крови мужчины и выходит наружу, когда все приходится начинать сначала. Поступок сына вдруг открыл Божьему любимцу, что в Хатко живут два человека, один из которых — вожак племени, выброшенного судьбой в чужие места. Он поступает по внутреннему велению и не прячется за обычай. Так думал Мэббет. Он ошибался.